и обеспечивали бы в большей степени удовлетворение этих материальных потребностей, то, безусловно, как говорится, добра от добра не ищут, и границу бы тогда не пересекали в таком количестве. Хрущев говорит о своей мечте превратить ГДР в окно для западного мира, которое служило бы форпостом, привлекающим трудовой народ капиталистических стран и с точки зрения морального, политического, и с точки зрения материальных достижений. Но, к сожалению, замечает он, мы еще не накопили таких возможностей, к сожалению, приходится только давать обещания. Однако это будет, я в этом уверен, что это будет, но, видимо, не скоро. Характерное признание. Честность, как правило, брала верх у Хрущева над лукавством. Конечно, и лукавил он нередко. И все же, по сути своей, всегда стремился к искренности и правде. Будучи реалистом, Хрущев никогда не думал, что берлинский кризис чреват угрозой военного конфликта. Он был уверен, что Западу придется проглотить эту пилюлю. На него не произвели большого впечатления демонстративные акции Джона Кеннеди и то, что американский президент направил дополнительные войска в Западный Берлин, и то, что командующим назначили Клея, одного из боевых генералов Второй мировой войны, и то, что американские танки были подведены к самой стене, и даже то, что какое-то время стояли друг против друга американские и советские танки. Хрущев назначил маршала Конева командующим, а тот демонстративно находился на 22-м съезде, который в это время проходил в Москве. Как заявил Хрущев, мы были уверены, что никакого военного столкновения не будет, потому что не может командующий, ожидая военного столкновения, находиться в Москве на съезде партии. Американцы направили к границе бульдозеры, за бульдозерами танки, за танками джипы с пехотой, а советские танкисты спокойно выжидали, и когда подошли бульдозеры, развернулись, двинулись навстречу американцам. Случилось так, что американские джипы обогнали бульдозеры и пересекли границу. Советские командиры проявили выдержку, пропустили их, но когда те увидели, что вокруг стоят советские войска и наши танки подтягиваются из переулков, они вернулись в Западный Берлин. И тут снова появился здравый смысл Хрущева. Когда маршал Конев доложил об этом танковом противостоянии, Хрущев предложил отвести наши танки и выразил уверенность, что американцы сделают то же самое. Он даже сказал, что пройдет не больше 20 минут после отвода советских танков, и американцы отведут свои. И вот во время 22-го съезда КПСС Конев подошел к Хрущеву и доложил, что действительно буквально через 20 минут после того, как советские танки отошли, американские танки тоже развернулись и направились вглубь Западного Берлина. Тем самым, по мнению Хрущева, было получено признание де-факто установления границ и нового порядка, когда функции их охраны стали выполнять представители ГДР. И в конце своей жизни Хрущев полагал, что таким путем была достигнута большая победа, победа без выстрела. Он считал, что ГДР получила возможность контролировать свою территорию, свои границы, и это содействовало стабилизации ее внутреннего положения и создало нормальные условия для управления государством. Интересно заметить, как по-разному воспринимался берлинский кризис на Востоке и на Западе. Тогда, в особенности остро, сказалось полное непонимание советских целей американцами и западноевропейцами. Их руководители строили самые разные предположения о пробе сил оружием, об изменении военного баланса на европейском континенте, даже о провокации, способной разжечь пожар ядерной войны. На самом деле, объяснение лежало на поверхности, и Хрущев многократно повторял его. Стремление укрепить положение ГДР как суверенного государства. стабилизировать ситуацию в Европе. Сейчас, когда под напором демократических волн